«Я не могу поверить, что это ты, Сон!» – прошамкала старушка и ощупала трясущимися руками лицо Джона, его одежду. Поверив в реальность его существования, она начала страшный рассказ, часто прерываемый рыданиями. «Говорила я Ильмачу, добра не будет от этих русских. Лица уж больно у них нехорошие, холод в глазах», — рассказывала Келена. «Ильмач не слушал меня, никого не слушал. Новую жизнь ругал худыми словами, солнечного владыку вспоминал. Жили эти русские в нашем стойбище, как волки. Среди дня кидались на женщин и валили на землю на глазах у мужей и детей. А Ильмач колол самых жирных оленей, своими руками отдавал лакомые куски и тайком ездил к Армолю за дурной веселящей водой». Старуха вдруг замолчала, настороженно прислушиваясь, и прижалась дрожащим телом к Джону. «Я чувствую, они здесь, они бродят за стенами Яранги». «Это наши друзья», — успокоил Келену Джон. «Не бойся». Келена вскинула глаза на Джона, словно впервые увидела его. «А правду ли ты говоришь?» — подозрительно спросила она. «Ведь у тебя в глазах блестит лед». «Ты же меня знаешь», — ответил Джон. «Непонятные вы люди», — сокрушенно вздохнула Келена. «Ты знаешь не только меня, но и детей моих, и Пыльмау», — напомнил Джон. Удивительно, но упоминание имени Пыльмау сразу же успокоило старую шаманку, и она уже связно продолжала рассказ. «Ходили они по тундре, орали свои громкие песни, обжирались, уходили на побережье и все требовали от Ильмача чего-то. А он, бедняга, уже начинал жалеть, что принял их в свое стойбище, и даже приходил ко мне советоваться. Но какой совет может дать женщина? Ездили они на побережье, хотели переправиться на другой берег. Вернулись обозленные, мрачные. А Ильмач мне сказал: кругом большевики, некуда деваться. Даже те, кто были просто чукчи, и те начали превращаться в большевиков. «А ты случаем не большевик ли?» Келена уставилась на Джона и слегка отстранилась. «Да нет, не большевик», — ответил Джон. «Худо нам стало совсем, и Ильмач стал всего бояться. И берега боится, и тундры. Удрать от русских нельзя, куда денешься со стадом? Вот думали они с пастухами и порешили напоить русских священной настойкой гриба вапака и оставить в тундре, а самим уйти подальше, чтобы не нашли. Нехорошо, конечно, поступали, но русские озверели, ничего не признавали, нас почитали за животных, даже на Ильмача стали кричать и замахиваться. Мы так и сделали, напоили и оставили в тундре. Рано утром сняли яранги, погрузились на нарты и погнали стадо через перевал, сюда, где реки поворачивают на солнечную сторону. Едем, а сзади мерещится погоня. 3 дня и 3 ночи шли без остановки, петляли, путали след. Да и оружие-то у русских отняли, взяли себе. Спустились мы сюда, в распадок, и еще 3 дня и 3 ночи жили без огня и горячего мяса, боялись дымом открыть себя. Потом решили, «Довольно!»